Глава 11. «Мы уже почти пришли», — ободряюще произнес Джиро. «Еще немного, и мы сможем присесть». Джиллиан ступала медленно, делая один болезненно выверенный шаг за другим по прогулочной дорожке атриума Академии Гриссома. Джиро следовало ожидать чего-то подобного. Все эти деревья и растения сбивали ее с толку. Листья самых разнообразных форм и цветы всех мыслимых оттенков. Ее ограниченное восприятие было просто не в состоянии справиться со всем тем, что она видела. Они до сих пор не встретили ни единой живой души. Неудивительно, потому что в этот час большинство сотрудников и студентов были на занятиях. Но тропинки, по которым они шли через заросший лесом парк, давно облюбовали те, кто увлекался бегом в свободное время. Он вовсе не собирался давать ей препарат прямо здесь, потому что какой-нибудь свободный от вахты солдат Альянса мог внезапно появиться и застать его за этим делом. Поэтому он изо всех сил пытался поторопить ее, стараясь в то же время не проявлять слишком сильного нетерпения и не растревожить хрупкое ее психическое равновесие. «Мы сможем отдохнуть у водопада. Идем, Джиллиан, еще чуть-чуть». Атриум представлял собой 5 акров леса, тщательного созданного в центре космической станции с целью создать место, где преподаватели и ученики могли прикоснуться к природе. Стеклянная крыша была оборудована поворачивающимися зеркалами, которые направляли вниз отраженный свет Солнца Элизиума, имитируя естественные циклы дня и ночи и смену времен года. Большая часть здешних растений происходила с близлежащей планеты, хотя попадались и несколько экзотических видов, привезенных из других колониальных миров. Они размещались в специальных садах, расположенных по всему парку. Также под постоянным наблюдением тут жили колонии насекомых, птицы и маленькие млекопитающие, завезенные с Элизиума, а небольшие ручьи, прорезавшие землю, населяло множество видов рыб. Ручьи были искусственными, вода в них прокачивалась по замкнутому кольцу, которое начиналось и заканчивалось в большом пруду, расположенном на вершине закрытого травой холма в центре парка. У основания холма специально оставили небольшое открытое пространство, где вода из пруда создавала рукотворный водопад, любимое многими место для пикников и отдыха. Однако в это время, как полагал Джиро, там никого не должно быть. Кроме того, поляна эта находилась достаточно далеко от беговых дорожек. «Вот молодец, Джиллиан!» – проворковал он, когда она снова двинулась вперед. Она медленно поворачивала голову из стороны в сторону, зачарованная чудесным видом вокруг. «Хорошо, теперь давай повернем направо», – сказал он, когда они подошли к развилке, где от беговой дорожки отходила узкая тропинка. Рукотворное солнце припекало по-настоящему. Он успел вспотеть в своем лабораторном халате. По пути к водопаду Джиллиан один раз споткнулась. В отличие от тщательно расчищенных беговых дорожек, эта тропинка заросла корнями и сделалась ухабистой и неровной. Он успел схватить ее за локоть, чтобы она не упала. По счастью, все ее внимание было поглощено мелким грызуном с Элизиума, некой разновидностью бурундука, насвистывающего в ветвях дерева над их головой. Поэтому она никак не отреагировала на его прикосновение. По-прежнему крепко держа ее за локоть, Джиро быстро повел ее вперед по дорожке, пока они не достигли пункта своего назначения. Полдюжины скамеек были расставлены по краю поляны таким образом, чтобы любой, сидящий на них, мог наблюдать за водой, низвергающейся с 5-метровой высоты в лежащий внизу пруд. Он с облегчением отметил, что все скамейки пусты. До обеда оставалось еще около часа, и вряд ли кто-нибудь придет сюда до этого времени. Все еще держа Джиллиан за локоть, он отвел ее к одной из отдаленных скамеек, скрытых в тени, и усадил, отпустив руку. Затем он подождал немного, давая ей возможность привыкнуть к новому окружению. Он надеялся, что мягкий плеск водопада подействует на нее успокаивающе. Через несколько минут она пробормотала: «Зачем ты привел меня сюда?» Джиро сообразил, что она, должно быть, почувствовала его спешку и нетерпение. Он тщательно взвесил свои следующие слова. Ему не хотелось пугать или расстраивать ее, только не после того, как она продемонстрировала, на что способна. «Мне нужно проверить твои показатели, Джиллиан», — произнес он, стараясь сохранять официальный тон. Она нахмурилась, и его сердце начало биться немного быстрее. «Мисс Сандерс проверяла их вчера. Я знаю, что ты не любишь эту процедуру, но мне нужно проверить их еще раз», — объяснил он, — «из-за того, что произошло вчера». Джиллиан закусила губу, затем кивнула и наклонила вперед голову, подставляя шею. Он сунул руку в карман халата и вытащил пузырек, который дал ему Грейсон. Из другого кармана он извлек шприц с длинной иглой. «Будет немного больно», — предупредил он ее, наполняя шприц. Оттянув вниз воротник ее футболки, он ввел длинную иглу в область между ее плеч, осторожно продвигая острие между позвонков. Как и проинструктировали его церберы, она приняла предыдущую дозу внутрь. Он растворил ее в стакане воды, который дал выпить Джиллиан. Однако частью их настоящего эксперимента являлось условие, чтобы каждая следующая доза была введена напрямую в спинномозговой канал. Джиллиан тихо застонала, когда его большой палец надавил на головку шприца. Джира точно не знал, какой именно наркотик дает Джиллиан, но он знал достаточно, чтобы догадаться, что это какая-то разновидность неврологического стимулятора. Предыдущая доза оказалась в значительной мере ослаблена тем, что прежде чем попасть в нервную систему, наркотик должен был сначала пройти через пищеварительный тракт и кровеносную систему. На этот раз инъекция, сделанная прямо в спинной мозг, должна была иметь более быстрый и резкий эффект. «Готово», – произнес он, вытаскивая иглу. Джиллиан подняла голову, взгляд ее сфокусировался на водопаде. Она рассеянно потерла рукой шею в месте укола. «Странно, раньше она никогда так не делала. Болит?» – спросил он. Девочка не ответила, но отняла руку от шеи. Рука плетью упала вниз, беспомощно повиснув вдоль тела. «Джиллиан, что случилось?» Ее голова наклонилась вбок, глаза закатились. Тело ее начало дрожать, затем трястись, а затем резко выгнулось. Она начала падать со скамейки, и Джира еле успел схватить ее до того, как она ударилась головой о землю. Он усадил ее обратно на сиденье, а ее руки и ноги продолжали дергаться и биться в конвульсиях сильнейшего припадка. «О боже!» – воскликнул он, когда у нее изо рта пошла пена.